Крупные запястья, она умеет ими говорить. Так легко представить Тамару Борисовну в пуантах, завязанных на щиколотках широкими лентами, и гибкий батман, фуэте, рондо жампорте, флик-фляк. Мы обожаем и боимся ее, как могущественной колдуньи, танцем вызывающей любовь и бури. Через 2 года, 1 сентября, мы с Машей уже 7-летние девицы в коричневых платьях и белых фартучках. Встречаемся в школьном дворе. С восторгом узнаем, что будем учиться в одном классе. За одну парту нас не посадили, но мы оказываемся на одном ряду. Я слева и сзади Маши. Остальные первоклашки растерянные и брошенные, а мы вместе. Я тут же начинаю всех строить, ссорюсь с мальчиком, который толкнул девочку. Мальчик пытается толкнуть и меня, но рядом сердитая крепенькая Машка. Мальчик отступает. Нам по 10, и балетную студию преобразовывают народный ансамбль «Колосок». Теперь мы пляшем, а не танцуем, кривится Тамара Борисовна. Некоторое высокомерие по отношению к хороводам и гопакам постепенно растворяется. Нам ставят красивые номера, сложные хореографические рисунки с вплетенными широкими русскими движениями, а также дробями, веревочками и прочими радостными подпрыгиваниями. Мне кажется, уже тогда я понимала всю искусственность этих псевдонародных лубочных поклонов и взмахов, производимых с широкой улыбкой под изумительно неестественную музыку и академически безжизненные голоса исполнителей. Нам хотелось чего-то живого, настоящего, современного, чего было нельзя в те времена, потому что мы традиционно выступали на политических мероприятиях, метафоризируя тот самый народ, ради которого советские партократы лопали бутерброды с дефицитом в закрытых для быдла буфетах. Черно-белая кошка, вульгарно развалившаяся в траве. Мы с Машкой стыдим ее. Какая нахалка! Подходим, укладываем в пристойную позу, гладим. Нам удивительно хорошо и спокойно, а моя мама ждет нас дома с блинами. Самое лучшее воспоминание детства. Машке трудно со мной. Я настырная, как говорит моя мама. Я лезу бороться за правду. Мой мир поделен на черное и белое. Я пытаюсь не упустить черноту на свою белую половину. Мирю поссорившихся, ищу чужую потерянную сменку, делюсь булочкой с девочкой из многодетной семьи. Надо, чтобы все было справедливо. В итоге помиренные подруги объединяются против меня. Разыскивая сменку, я опаздываю на урок, и я наказана. Половинку булочки, отданную девочке из многодетной семьи, отбирает девочкин старший брат, а меня больно дергает за косу. Одни только неприятности. Машка, наоборот, послушная, ведет себя хорошо и пытается останавливать мои глупые попытки осчастливить всех вокруг. С годами я не меняюсь, а только расширяю список вещей, против которых надо бороться. Учительская несправедливость, защита умственно отсталой девочки, школьная дедовщина, троллейбусные бабки, ненавидящие все молодое и веселое в мире. Злые мальчишки постарше, томные дяденьки в транспорте, старающиеся тесненько прижаться к юному телу. Плюс многое другое, по мелочи. Я борюсь, получая по башке, а вместе со мной достается и Машке. Нам частенько обещают секир башка, и пару раз мы огребаем обещанное. Однажды Машке выбивают зуб, ее увозит скорая. На следующий день прошу Машку не участвовать в моих сражениях. Она называет меня дурой. Я дуюсь, но глубоко в душе понимаю ее. Как она, моя подруга, может не участвовать? Мама здорово страдает, не понимая, что мне надо. Ты же девочка. Девочка – это аморфное послушное чмо? Нет, девочка – это образец воспитания. Или конформизма. Я блистаю новым словом. Мама отворачивается. Мы с мамой часто ссоримся, а после также часто обнимаемся. Мама признается, что просто боится за меня. Нельзя быть такой правдолюбкой. Я соглашаюсь, что можно сдохнуть, борясь со злом в мире. Оно везде. Океаны зла. На следующий день стараюсь держаться в стороне от береговой зоны. Пусть себе плещутся волны несправедливости, а я маме обещала провести день, не нажив проблем. И словно назло, мою подопечную, недоразвитую девочку дразнят девки из 10 класса. Вредные гормональные кобылы. Я не удерживаюсь и вступаюсь. Здоровенная деваха, 1,70 м, 100 кг жира и мяса хватает меня за волосы и выбрасывает в окно первого этажа. Что ей мои 45 чистейшей глупости и костей? Мне крупно везет, приземляюсь на кустарник, оцарапанная и ошалевшая в полете встаю на ноги. Сижу в школьном медицинском кабинете, медсестра мажет мои раны йодом. Завуч по воспитательной работе сплетничает с ней. Так я узнаю, что садистке десятиклассницы не избежать показательных неприятностей, хоть папа и в горкоме. Она еще попляшет. Мы все ждем мою маму, но мама не приходит. Узнав, что я снова влипла, она расстраивается, идет на улицу, чтобы скорее ехать ко мне, и попадает под машину. Мама умерла. 2 года, до 18 лет, я живу у тети Светы. Это двоюродная сестра мамы. Она не то чтобы не любит меня, а просто я ей не нужна. Отделаться от нахлебницы нет никаких возможностей. А ведь у тети Светы 2 своих детей и инвалид мама. Мужа нет и не было. Как ни странно, я не вижу несправедливостей в доме тети Светы, а только беспросветность. Тетке тяжело, детям тяжело, инвалиду бабушке тяжело. Стараюсь помочь, но все не кстати. Картошка горит на плите, после уборки в квартире кран брошен открытым, я устраиваю потоп соседям снизу. Меня даже не ругают, отчего становится только тяжелее на душе. В 18 я начинаю жить без присмотра. Моя жизнь во взрослом мире пропитана одиночеством. Игорь Янов. Главная подозреваемая. В супермаркете, где Лёшка покупал свое амнезическое пиво, видеокамера не работала. Хоть Янов и ощущал одним местом, что в этом расследовании ему вести не будет, он не предполагал, что настолько. Запись чуть косого Лёшика у кассы, обнявшего полторашку золотого Гродина с датой в районе 2 ночи, сгодилась бы за алиби. Но нет, не удалось. Теперь пришла пора ехать в Гродин, встречаться с Евой Корда. Она вполне годилась на роль подозреваемой. Дамочки выпили вина, и робкая от природы Алена решилась высказать накопившееся на душе. Слово за слово женщины сцепились. Корда схватила недавнюю клиентку за горло и придушила ее. Неожиданный отъезд подозреваемой можно расценить как попытку смыться с места преступления. Получить командировку оказалось несложно. Как раз на этой неделе в Гродине проводился семинар учеба для начальников полиции и заместителей подразделений МВД России, дислоцированных в Гродинском районе. Обещали встречу с представителями УФМС, а также с ребятами из наркоконтроля. На мероприятие официально пригласили Каменева, но старик терпеть не мог все эти учебы и обычно вместо себя отправлял учиться замов. Янов на зама вполне тянул. Погрузив в машину недовольного предстоящей поездкой Шарика, Игорь отправился в путь. Поиск в Гродине этой самой Евы Корда не казался Игорю слишком сложной задачей. Для вентиляции ситуации, как говорили в их отделе, он попросил Яценко пошарить в интернете. Результат превзошел все ожидания. Во всех социальных сетях обнаружились группы соблазнения, где Ева публиковала свои статьи о стриптизе, афродизиаках и прочей чуши, столь привлекательной бабскому контингенту. Умница Яценко заметил одну характерную деталь. В виртуальных пространствах Корда собирались только женщины с честными намерениями. Никакого сводничества, похабщины, разной прочей гадости, которую больше всего ожидаешь встретить в подобных местах. Чисто женский разговор, гарем у фонтанов. Ну а самое главное, Ева мелодраматично оповещала, что она теперь в Гродине, городе своей юности и горя. Здесь она будет работать только с индивидуальными клиентами. Пишите в личку. Ниже в комментах обсуждались фитнес-клубы, потому что Ева искала подходящие по географии и тупости тренеров. И судя по всему, Корда выбрала клуб «Удачница», расположенный в нижней части города, на проспекте Менделеева. Интерес соблазнительницы к фитнесу подтвердил подозрение Янова. Тренируется, значит сильная. Сильная могла задушить жену любовника. На полдороге к Гродину пришлось остановиться, выбрав местечко с наименьшей растительностью для небольшого променада Шарика. Место без травы и кустов требовалось потому, что афганская шерсть представляла собой беспрецедентный по эффективности пылесборник. Поводом к остановке стал назойливый скулёж пса. Игоря всегда смешило, что поскуливая, афган пытается округлить черные тонкие губы на длинной узкой пасти. Это напоминало старый детский анекдот. По лесу прошел слух, что люди будут охотиться на животных с самой большой пастью. И тогда бегемот, сложив губы трубочкой, посочувствовал. Конец крокодильчику.